Ну, ярмарку не вывозила с таких гор товаров. Ни разу на воздвиженье в капустный огуречный праздник не выкатывала столько кадок, кадушек, бочек и бочонков. Закручивали, вязали, забивали гвоздями, перекачивали насосами, пересыпали, перекладывали, утрясали, мяли, стягивали, зашивали, тянули, волокли, катили бочки, кадочки, мешки, рогожи, ящики, тюки, кули, громоздили, наваливали ваза, вьючили обросшие шерстью верблюжьи горбы. Уставляли редком на долгих санях запертые замками сундучки, сундуки, сундучища. За воротами выстраивали подводы в длинный обоз, верблюдов в унылую, ровную цепь каравана. Палатки стояли настежь. Двери кухни, магазина, жилой половины мотались, взвизгивали, стучали поминутно. Михаил Гаврилович молчаливо поглядывал на кутерьму, товары, тысячи пудов товаров привычно и послушно повиновались его молчанию, его иконописному, тишайшему бесстрастию. Он кашлял изредка, тогда от одного воза приказчики бросались к другому, а Михаил Гаврилович отворачивался в сторону, точно смущенный правильно понятым бессловесным своим приказанием. Все меньше и меньше оставалось вокруг Евдокии Петровны мамок, теток, нянюшек. Сашеньки, Настеньки, Сильверстовны разбегались, прятались по щелочкам, норкам, от страха, от греха, от ответа, натаскав, наворовав себе по палаткам и кладовушечкам полотна, платков, шелков да тряпок, про запас, про черный бабий день. Только две-три круглых дуры, косоротые да косоглазые, топтались над сундуками, с причитаниями вынимали из киотов иконы, завертывали их скатерти, салфетки, полотенца. Евдокия Петровна добрейшими своими синими глазами сквозь слезы жалеючи смотрела на опустевшие комнаты, в изнеможении от толщины и усталости присаживалась в кресло, но тотчас подымалась и в попыхах совала в сундуки ножи, ложки, подушки, одеяльца, драгоценности и мусор вместе. Только бы побольше насовать, побольше взять с собой. Наконец, не оставалось уже ни одной минуты, медлить стало нельзя, да и не увести было всего с собою, обозы, караваны, товаров и всякого добра тронулись в путь, в снега, в пустыню, за Урал. К подъезду подали вместительный возок, бог знает откуда вырытый, похожий на свадебную карету елизаветинских времен, с дверцами, с кожухом над высокими козлами, с подножкой позади кузова на полозьях. Поверх воска поместили иконы, увязанные в скатерти, оглядели, зашли в комнаты, присели кто на чем мог, помолчали, поднялись, и Евдокия Петровна, колыхаясь от одышки, сказала через силу: «Ну, одевайся, Варюшенька, закутывайся получше, храни тебя, Матерь Божия, поди я тебя перекрещу». Варвара Михайловна подняла к груди руки, сложив их крестом, и спросила: «Все готово? Собрались?» Она вдруг побледнела, рванулась к матери, точно падая, и быстро, сдавленно проговорила: «Благослови меня, мамочка! Счастливой вам дороги! А я остаюсь!» Евдокия Петровна вскинулась, часто затрясла руками над головой, в ужасе отмахиваясь от дочери, и, как была, с открытыми глазами, засланными слезами, не вскрикнув, упала навзничь. Витька, все время суетившись около сундуков, пока укладывались, кинулся первый на помощь хозяйке. За ним бросились с воплями старухи. Евдокию Петровну кое-как подняли, положили на кровать, посланную одним тюфяком. Витька крикнул: «Зеркало, зеркало!» и вылетел за дверь. Старухи принялись расстегивать на Евдокии Петровне воротник. Кто-то побежал за водою. Только двое оставались без движения — Михаил Гаврилович и его дочь. Она стояла деревенелая, прямая, все еще держа на груди сложенные крестом руки. Михаил Гаврилович молча глядел на нее, мигая слезившимися красными глазками. Так прошло с минуту. Старухи, ворожившие на Евдокии Петровны, взвыли и рухнули на пол, ухватившись за край тюфяка. Михаила Гавриловича передернуло. Он подошел к кровати, наклонился над женою. В этот момент вошел кучер и, стукнув